Встреча с учителем. Я буду до конца честен, потому что происходящее как-то уж очень походило на абсурд. Я вспомнил, как рыдал на сессии Марка и загадал желание, чтобы все изменилось. И вот оно, сука, изменилось. И что теперь? Похоже, я забыл. К лучшему. Нужно было кричать в безмолвную тишину, чтобы к лучшему изменилось. А то загадал, а теперь расхлебывай. Марк говорит, что это магическое мышление, мол, ты дополняешь реальность своим бредом. Типа «птичка накакала, значит, к деньгам», и через порог не здороваются, иначе поссоритесь. Но мозг тупо так устроен, он хочет найти факты, логику, понять, как оказался в этой ситуации. И единственное, что приходило мне в голову, это то, что, зажмурившись, собрав волю в кулак и загадав желание, я сдвинул колеса кармы и проявил себе это путешествие. И вот мы сейчас сидим с Рупой в машине и гоним к какому-то там ламе, чтобы он благословил нас на дорогу. Вот ведь хрень, ты представляешь? Типа вчера я готов был уехать сам, брал билет домой, а сегодня, когда у нас с Ланой наладились отношения и моя жизнь стала приобретать хоть какой-то смысл, какой-то буддистский монах вершил мою судьбу и должен был ответить, смогу я написать эту историю, поеду я на мифический остров и найду ли китов. Я вот честно чувствовал, что не к монаху еду, а к какой-то вселенской матери. И мы сейчас туда приедем, и там будет моя мама восседать, и она скажет: «О нет, Лёня, какие киты, тебе в институт нужно, на ноги становиться, профессию получать, так что дуй домой». «Да ты не бойся», — сказал Рупа. «Это чистая формальность. От тебя вообще ничего не зависит. Лама кинет кости и скажет, готов ты или нет». «Ну окей», — ответил я. Честно, я тогда подумал, что Рупа немного крейзи. Сам подумай, доверять человеку просто потому, что скажет там какой-то лама? Почему не попросить лучше резюме посмотреть или тестовое задание дать, как, к примеру, когда я устраивался карточки для интернет-магазина писать? «Я не рассказывал тебе о моем литературном дебюте?» Ха! Так вот, если вдруг со мной что-то случится, и мою биографию будут изучать именитые литературоведы и станут искать мои первые творения, то найдут их на сайте давайлапу.ру. Я месяц писал слоганы для интернет-магазина собачьей еды в духе «Купи корма для собак, твой шпиц будет всегда рад» или «Купил себе барбоса, накорми его сбалансированным кормом и не будет поноса». За каждый такой опус мне платили 1500 и не спрашивали предсказаний у ламы, хотя и уволили меня тоже через месяц. Короче, мы уехали в пригород Вильнюса с каким-то непроизносимым названием. Остановились у двухэтажного дома с большой мансардой. На парковке стоялось десяток машин, и повсюду ходили улыбающиеся люди в светлых однотонных одеждах, смотрят на тебя и улыбаются. И если ты улыбаешься в ответ, то ты типа понимаешь какую-то такую важную хрень, будто им там за углом всем рассказали, в чем смысл жизни, и они такие ходят теперь, перемигиваются. А вот ты тоже знаешь, что мы от инопланетян произошли, и я тоже это знаю. А я не помню, говорил я про себя или нет, что у меня лицо совсем не улыбчивое, а такое в духе «Sad but true» — знаменитая песня Металлики о темном начале человека. Текст написан почти как монолог. Это как бы внутренний голос в голове, попытка вокалиста группы столкнуться со своими внутренними демонами. Вечный sad face. И люди ко мне подходят и спрашивают: «Леннон, у тебя все хорошо? У тебя правда все хорошо? Точно? Тебе неплохо?» «Нет, блин, неплохо. Я просто такой по жизни. Отстаньте от меня уже». Только Лана никогда такой фигни у меня не спрашивала. Так вот, вошли мы в залу с вечно улыбающимися. Все на полу сидят, кто-то в позе лотоса, кто-то на коленях. И посередине тибетец, такой большой и тучный, восседает на небольшой возвышенности, чем-то похож на Джабу Хатта, только этот добрый, улыбается какой-то тихой улыбкой, и исходит от него реальное силище. Мы с Рупой сели в последнем ряду, и начался чантинг. Мне кто-то передал распечатку со словами мантр и их переводом на английский. Смысл был в том, чтобы все живые существа на планете Земля были счастливы. Это все. Мы просто сидели и пели на тибетском эту мантру про счастье всех во всем мире. Странная штука. Я тогда еще про свою бабушку вспомнил и подумал, что она у меня тоже, наверное, буддисткой была, потому что все время повторяла: «Самое главное, Леня, чтобы войны не было и был мир. Пусть все в этом мире будут счастливы». Бабушка у меня Вторую мировую прошла. Я тогда подумал: наверное, все, кто через войну прошел, буддистами становятся, хотя сами об этом и не знают. Потому что, как мне Рупа позже рассказал, буддист — это тот, кто понял, что в жизни много страдания. И раз так, то можно найти способ, чтобы страдания было меньше. А вот способ, каким каждый пробует это страдание уменьшить, и есть буддизм. Хотя называй как хочешь, суть от этого не изменится. Затем лама через переводчика рассказал, как подготовиться к предсказанию. Сам он говорил на тибетском. Такой красивый и удивительный язык, что я бы вообще предпочел, чтобы его не переводили. Он и певучий, и немного утробный. Немного похож на язык вуки, язык, на котором говорил Чубакка из «Звездных войн». Смысл в языке передается через тональность и интонацию, и для стороннего наблюдателя напоминает рев и стоны. Только более глубокий. Потому что кажется, что там дело не в самом языке, а каким голосом он говорит. Типа интонация и то, как ты произносишь слова. А переводчик гнусил. Переводил на английский с прибалтийским акцентом, как будто на кассе в бургерной еду для семейства из 5 человек заказывал. И за ним очередь из 15 человек, и все поторапливают его и вздыхают, до чего же он тормознутый. Так что слушать скучно было. Но кое-что я все-таки уловил. Перед предсказанием нужно было найти в себе правильный вопрос. Потому что лама отвечает не на тот вопрос, который мы задаем, а на тот, который нас волнует. Поэтому предсказание будет работать только для тех, у кого чисты помыслы. Ну, вы поняли, все как в детских сказках, когда препятствие пройдет только тот, у кого невинна душа. Но я так скажу. Хотя я во все это тогда и не верил, но ладошки у меня вспотели, будь здоров. Подходила наша очередь. Тибетский монах бросал кости, затем с каждым говорил минуты по 3 и пропускал дальше. Подошел Рупа, лама кинул кости, и с ним тибетец задержался дольше обычного. Потом нашептал ему что-то на ухо, и я увидел на секунду, что Рупа как-то помрачнел, будто он не человек, а скелет, и слушает внимательно, и кивает, и лицо такое, что явно не рад он предсказанию. А там что-то в духе «иди найди то, не знаю что и не знаю как». И Рупа такой отвечает, что «да, сделаю, раз нужно». Ну, это я додумал, как там было, не знаю, но выражение лица у него было мрачнецкое. Подошла моя очередь. Рупа что-то сказал тибетцу и задержался со мной. Хотел знать, видно, доверять мне или нет. Писатель я, право имеющий, или так, самозванец сбоку припеку. Лама через переводчика сказал, чтобы я внутри себя задал верный вопрос, а он мне уже ответит на него предсказанием. Тибетец кинул кости. Кубики рассыпались, запрыгали, завертелись. А в голове у меня заворочилось: женюсь ли я на лане? Почему умер отец? Найду ли я китов? Поеду ли дальше? Смогу ли написать историю и записать альбом? Я вроде бы понимал, что вопрос нужен один, но они у меня как пчелы в мозгу жужжали, а главного не было. Что оно, главное? И все в таком духе. И ни одного вопроса про писательство, честно. Но да, я давно еще ответил себе на главный диалектический вопрос всех творцов. Кого ты спасешь, когда одновременно тонет кошка и картина великого художника? И я ответил для себя, что кошку. Потому что я за жизнь. И тогда у тибетца я про это и думал, как все развернется, как раскинуться по полотну жизни и мои любовные приключения, и поиск кита, в котором сокрыта загадка. На костях нарисованы тибетские символы, и вот я смотрю на них, и они прыгают, и словно внутри меня вопросы выстраиваются в какую-то стройную историю. кубики останавливаются и выстраиваются в ряд, встроенный текст. Только прочитать я не могу их. Вроде даже есть чувство, что я все понял, но что именно понял, не знаю, и жду предсказания. Тибетец глубокомысленно смотрит на кости. Время вокруг остановилось. Пальцы у меня покрылись испариной, будто я поставил на какую-то команду в тотализаторе последние сбережения и жду результатов. Если по правде, то так оно и было. Возвращаться некуда. Сбежал из дома, уехал на поиски китов, которые должны открыть мне тайну рождения. Попал в какую-то секту, которая, скорее всего, занимается чем-то криминальным. Стрелял из пистолета и даже провел ночь в литовском КПЗ. Тибетец секунд 30 хранил молчание, будто мое дело оказалось сложнее других. А потом широко улыбнулся и сказал на английском с тибетским акцентом «Very good». Я посмотрел на него, затем на Рупу. Ну, типа я жду расшифровки мистического пророчества. Тибетец посмотрел на меня и на кости и сказал еще раз «Very good». Рассмеялся и сделал рукой жест, мол, «Проходите, не задерживайте народ», как муху прогоняет. Типа «Лети, я тебе на форточку показал, а дальше сам выкарабкивайся». И мы вышли. Рупа улыбался, хлопал меня по плечу. «Ну, едем, все отлично, very good. Слышал, что сказал Ринпоче?» «Это что, типа какой-то куан, и я должен его разгадать?» — спросил я. Но Рупа не ответил. Никто не ответил. Он уже погрузился в свои размышления, а у меня в голове звучала только эта непонятная фраза «very good». И как я ее не вертел у себя в голове, понять ничего не мог и до сих пор не понял. Но, может быть, именно это предсказание и помогло мне выжить в самый сложный момент истории, когда я уже почти умер и не думал, что доберусь до финальной точки путешествия.